Арль, 1888. Знай, когда ты себя нехорошо чувствуешь или чересчур утомишься, то дело не движется вперед. Но когда ты себя чувствуешь хорошо, то дело идет само по себе. У тебя будет гораздо больше идей для твоего дела, если ты будешь хорошо питаться, чем если бы ты ел скверно. Кричи мне «стой», если я зайду уж чересчур далеко. Если же нет, то для меня это, само собой разумеется, много лучше, так как я действительно работаю лучше, когда становлюсь несколько более свободным, чем когда живу в утеснении. Но не считай ни в коем случае, что я больше ценю работу, чем наше благосостояние и нашу веселость. Гоген здесь почувствует то же самое и отдохнет здесь. Может быть, тогда придет и для него день, когда он снова обратится в отца семейства и станет таким, каков он есть в действительности. Меня так интересуют его вещи, которые он сделал в Британии. Бернард писал о них много хорошего. Но в холоде и нищете трудно дать полноценную живопись, и в конце концов он найдет свою родину на счастливейшем юге. Если бы ты видел виноградники. Здесь есть виноградные грозди в килограмм весом. Вино этого года вследствие чудных осенних дней удивительное, в то время как лето оставляло желать лучшего. Я думаю о том, что масса этюдов берет у тебя, может быть, чересчур много места и мешает тебе. Можно их снять с подрамков и прислать сюда, где у нас достаточно места для хранения. Я это говорю про некоторые работы прошлого года или про все то, что тебе мешает. Париж все-таки осенью должен быть очень красив. В городе здесь ничего особенного, ночью полная темнота. Думается, что эта масса газового света, оранжевого и желтого, усиливает синеву. Ночное небо здесь, мне кажется, очень странное, много чернее, чем в Париже. Если я когда-нибудь снова увижу Париж, я попытаюсь написать эффекты газового света на бульварах. А в Марселе должно быть ночью прямо противоположное. Мне кажется, он красивее Парижа. Я так много думаю о Монтичелли и считаю, что в рассказах о его смерти следует не столько выдвигать мысль о том, что он умер пьяницей, то есть что он погиб от яду, сколько сообразить, что жизнь здесь значительно больше, чем на севере, проходит на открытом воздухе и в кафе. Мой приятель-почтальон, например, много живет в кафе. И уж, конечно, более или менее пьяницей был им всю свою жизнь, но он прямая противоположность истощенному человеку. Его возбуждение так естественно, так умно. Он рассуждает в этих случаях широко, как Гарибальди. И мне кажется, что с легендой о пьянице Монтичелли дело обстоит как раз так же, как и с моим почтальоном. Мой лист записан. Пиши мне скорее, как только сможешь. Жму руку, будь счастлив. Может быть, я когда-нибудь узнаю подробности относительно смерти Монтичелли. Я заметил, что Монтичелли как раз писал на таких листах, какие есть в моем шкафу.